куплеты про евреев, написанные самим евреем. Раз трамвай за рельсы встал, под трамвай еврей попал. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Говорят, Хемингуэй банкетом был еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Говорят, что от Жудей в детстве тоже был еврей. Евреи, евреи, пролезли в Аджубеи. Писатель Горький Алексей был остроумнейший еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Говорят, что и в хоккее появляются евреи. Посмотри на вратарей, а что не маска, то бля еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. А вот гроссмейстер Петросян, отец армян и мать армян. Евреи, евреи, кругом одни евреи. А генерал Пендехуей, да кто душу в принципе еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Пастернака, сельдерей, а что не овощ, то еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Спутник мчит с Парабиди, с Перигея в Апогей. В нем кронштейн летит прибитый, первый в космосе еврей, ура! Евреи, кругом одни евреи. В зоопарке у зверей слон тот чуваш, а вот лев еврей. Еврей, еврей, кругом одни евреи. А ты, Лысенко, не робей, сознавайся, что еврей. Еврей, еврей, кругом одни евреи. Вот даже наш чудесный МХАТ стал чуть-чуточку подкат. Еврей, еврей, кругом одни евреи. Пришел к врачу как-то лечить черей. Сам еврей и врач еврей. Евреи собрались, евреи, кругом одни евреи. Ну, скажем, взять зубных врачей. Тут еврей, там еврей. Ну вот, не будь таких жидов. Все входили, сами понимаете, без зубов. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Вот если в кране нет воды, так воду выпили кто? Жиды, я вам говорю, жиды, евреи. Кругом одни евреи. Захожу я в бакалею, сыру нету, одни тебе евреи. Евреи, евреи, кругом одни евреи. А захожу в галантерею, и шерсти нету, и нету евреев. Евреи, евреи, спрашиваю, где? Так подельте все евреи. Шарль де Голь в Париже рос, у него с намеком нос. Но одессит мне говорить, так это же наш одесский. Евреи, конечно, евреи, кругом одни евреи. Счастье как-то улыбнулось мне в одну из лотерей. Выиграл рубль я, а Волгу выиграл мой сосед. Еврей, еврей, еврей, кругом одни евреи. А Будённый и Никита жрут мацу, но инкогнито евреи, потому что евреи, кругом одни евреи. И Никита, слава Богу, тоже бегал у синагогу, потому что евреи, евреи, кругом одни евреи. Климент Ефремович покойный, между прочим, да лошадок белокоч, но даже он из всех коней выбирал, чтоб был тебе еврей. Еврей, еврей, кругом одни евреи. Вот Ванька сторож у дверей, хоть курносый, но еврей, еврей, еврей, кругом одни евреи. Покойный дядя Хо Ши Мин был и не вьетнамец, и не грузин, как многие думают, евреи, евреи, кругом одни евреи. Третьяков старый жив, молодому, значит, говорить. Вот Виштрах Багдерей, ты в центре Мурлиц, еврей, еврей, еврей, кругом одни евреи. В жаркой Африке народы есть и жиденькие породы. Для примера, вот пигмей, хоть и черный, но еврей, чтоб не знали, евреи, евреи, кругом одни евреи. Даже птички-воробей по повадкам, ну как евреи, евреи, евреи, кругом одни евреи. лучший комик из евреев, артист Евгений Евстигнеев. Что ж там в хате евреи? Кругом одни евреи. Док Бернард у негра Мэй раз вынул сердце из грудей. По нему узнал, что Мэй просто черный был еврей. Еврей, еврей, кругом одни евреи. Вот Спартак, команда так. Один еврей, да и тот мудак, весь черноморец из жидов. Вот вам пример для мастеров. Евреи, евреи, кругом одни евреи. На мехмат стук дверей ушел последний не еврей. Евреи остались евреи, кругом одни евреи. В космос больше не летали, их земли не выпускали. Но где гарантия, что жид в космосе не убежит? Евреи, евреи, кругом одни евреи. А среди ученых и врачей каждый пятый не еврей. Ну а сами понимаете, остальные кто еврей? В доброй сказке про зверей Айболит и Бармалей. Вобля загадка для детей. Ну кто же из них двоих еврей? Еврей, еврей, кругом одни евреи. А в мире нет бойца смелей, чем напуганный еврей. Еврей, еврей, кругом одни евреи. А от Курил и до Карпат еврей еврею друг и брат. Еврей, еврей, кругом одни евреи. Шанкр вместе с гонореей тоже, говорить, выдумал еврей. Так зачем, непонятно. Кругом одни евреи. Ну и друзья, брат у меня, русских нету почти нихуя. Они евреи, евреи, кругом одни евреи. Это что ж за наказание? Ну куда, не погляжу. Раньше признак обрезания, теперь повязка на глазу. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Сыр Рокфор-то на витрине средь сыров всех стал модней. Завопили в магазине, но он и пахнет как еврей. Еврей и еврей, кругом одни евреи. 9 дней одного года растянулись в 1000 дней. Слух идет среди народа, а что Баталов там? Еврей, еврей и еврей, кругом одни евреи. Говорят, Борис Брунов родом тоже из жидов, а он такой же иудей, как вот Райкин. Не еврей, не еврей, конечно, еврей. Кругом одни евреи. В Киев вниз прилетел, на Крещатик поглядел, на коне сидит Богдан, ну вылет и Машедаян. Еврей, еврей, кругом одни евреи. Всем арабам на беду, даже Жоржи Помпиду. Год Медмир, да стоит, так Париж весь говорит. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Легче сделать льву минет, попасть к Лене в кабинет, себя в жопу целовать, чем еврея объебать. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Как еврейская народная песня «Под солнцем греет». Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе. Все медведи там евреи, барсуки евреи все. Чудный праздник всем хостой добреют песни старики. Все до яркий пляж фрей лосой из лучины реки. А тетка двой рабарь спит, пьянка туша у ворот. Избегается счастливый весь аидовший народ. Но косолты ярче брызги, всюду кипишь, всюду хай. Мы идем в социализм, уже четырезник мордухай. Разрумяненный, как пончик, вызывающий, как шиш. Он младенцем режет кончик и кошерно варит фиш. Птицу режет он умело, тип и рак его врагу. Я трезник, знай дело, он работал в ГПУ. Ветер дует, шторм на море, волны ходят за кормой. Жарко лёве, потом море, жутко хочется домой. Но летит из урагана, ветер дует с паруса. 8 шмулей и 2 натана, и у фаштевни и сакпа. Для команды. В огороде хвокчут куры, ловят карпа бежеца. На янкипер и на форум есть и цимис, и маца. Море черное играет, море черное шумит, а 2 еврея тянут ракете, как один антисемит. И ни бога нет, ничего-то с этой снастью из портьер. Яркий сурик вдоль по борту, Фима Фестер, флибустьер. Выступаем, выступаем, вся команда на ногах. И написано, лыхаем на спасательных кругах. К нападению все готово, на борту ажиотаж. Эсбейщик из Лёва, отмените абордаж. Боже, Лёва, боже, Боря, зайги зум, кричит пират. А на лодке в пене море, ослепительный плакат. Наименьшие затраты можно каждому и везде. Страхование евреев от пожара на воде. Море буря, шторм на море, ветер дует паруса. Застрахованные шмули, обнадеженный Исаак. А струя светлее лазури, дует ветер какой. Эсбейщик ищет бури, будто в буре есть покой. Их не странные герои. Но поверьте песням иногда, 40 лет прожил козел с козою, пока не постигла их беда. 40 лет прожил козел с козою, пока не постигла их беда. Бежал козел и шум перебивая, в траве журнальчику видла, а на обложке красотка антилопа. Наш козел увидел и сказал, а на обложке красотка антилопа. Наш козел увидел и сказал, и сказал козел, вы, и сказал козел, мы. Ой, надоели мне коза твои рыжие глаза, в Африку пойду себе найду. Ой, надоели мне коза твои рыжие глаза, в Африку пойду себе найду. Но недолго нашему козлу пришлось резвиться. В сентябре 20-го числа письменцу от любящей козлищи на хвосте сорока принесла. Письменцу от любящей козлищи на хвосте сорока принесла. Слыхала я, что ты успел влюбиться. Но поверьте слову моему, если это только подтвердится, козел милый, я ж тебя в бараний рог согну. Если это только подтвердится, козел милый, я ж тебя в бараний рог согну. И сказал козел, бы, и сказал козел, мы. Ой, надоели пальмы мне, еду я к своей жене. Еду я к своей козе, ой, ну доели пальмы мне, еду я к своей жене, еду я к своей козе, ча-ча-ча. Сейчас к морю электрички просто благодать. Едут сонные москвички в гагры загорать. Там лимоны, апельсины, сладкое вино. Там усатые грузины ждут данный водоном. Пусть они глупы под пробки, это не беда. Но зато они робки, парни под кругом. В их руках такая сила и такая страсть. В гаграх много дам гостила, все решили вслать. Эх, усачи порою грубы, киснуть не вздохнешь. А когда вопьются губы, сразу бросит дрожь. Сразу чувствуешь мужчину колкостью сот. Ему могучая пружина рвется из трусов. Вот уже в твои ворота забивает гол. И болельщице охота, чтобы он вошел. Он атаки повторяет много раз подряд. И всю ночь ласкает, не смыкая глаз. И им приятнее отдаться смуглым усачам, чем тщедушным, равнодушным, бледным москвичам. Там становишься моложе телом и душой, и супружеская ложа помнится порой. Эх, в переполненной квартире все легли давно. В воздух тяжкий, как в сортире в комнате темно. Дети все давно уснули, шумные и глупые. На ходу выползают тощие клопы. Ухо рядом в пости безобразный муж усталый спит. И во сне однообразно с присвистом храпит. Я томлюсь, не засыпаю, глаз мне не закрыть. Будь что будь, я решаюсь мужа разбудить. Если сам рукой поводишь, вот проснулся он. Полчаса его заводишь, словно патефон. Но блаженство не доставил мне все равно. На рубашке лишь оставил мокрое пятно. Он с принятыми губами не умел и глуп. Погасить не в силах пламени насытный губ. Целый год терпеть готова и во всем отказ, чтобы летом вновь поехать снова на Кавказ. Там лимоны, апельсины, сладкое вино. Там усатые грузины ждут давным-давно. Снова едут отпускницы, позабыв печаль. Снова поезд, словно птица, их уносит вдаль. Мелкий дождик из-за тучи брызнет по полям. И едут беленькие сучки к черным кобелям. Ну, какой ты неандерталец, всю пещеру с собой срамишь. Шерстью жидок, а шея спалец, лоб огромный, а челюсть шиш. Посмотри на медвежью печень, от мужчина, самец, кабан, а кулаки у него о плечи. И притом никакого лба! Ну пойди, полови рыбешку, ну поймай хоть какую дичь. Ну что ты палками там все трешь-то? Ну что ты этим хочешь достичь? Да что говорить с тобой, тюря, чтобы зверь тебя съел, чтоб ты сдох? И старейшина, глазки щуря, Но шаман вдруг завыл, плохо бдите, против идолов наших он пёс. И сожгли его, уж простите, в том огне, что он людям принёс. Наши сны о земле, отражение миру. В каждом сказочном сне прелесть песни без слов, прелесть песни без слов. Наши сны горечь дни ходит ритмом дождя. Если помнишь о ней, то не веришь в себя, то не веришь в себя. Эти сны словно бег, неизвестность судьбы. Радость легких побед и мятежность борьбы. Наши сны, радость дни. Ходит шумно звеня. Если помнишь о ней, то не помнишь себя. То не помнишь себя. Отражение миров в каждом сбывшемся сне. Прелесть песни без слов. Прелесть песни без слов. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Наспех лет чешую, слышишь, пусть нужно смертя песню твою. С мостовых сметая наспех лет чешую, слышишь, осень нужно смертя песню твою. Это пенье вечной тенью мой вступает след. Твой напев, мое смятенье, он звук прежних мест. Тронет память легкой рябью, тронет и уйдет. Бабье лето, лето бабье наш с тобой черед. Тронет память легкой рябью, тронет и уйдет. Бабье лето бабье наш с тобой черед. Паутинкой золотаем старую мечту. Только нитка золотая тает на лету. И ее, опережая мир теля межой, нить сплетается чужая музыкой чужой. И ее, опережая мир теля межой, летается чужая музыка чужой. Под нее попой, попрыгай, чью-то страсть насыпь. Только лучше быть растригой, чем собой не быть. Растригись упрямо, бежешен, и во всем греши. Серый, добрый леший поп моей души. Растригись упрямо, грешен, и вовсю греши. Серый, добрый леший поп моей души. Этот город называется Москва. Это улочка, как ниточка куска. Это комната, бочонок одна. И сюда приходит женщина одна. Лишь ключицы от цепочки круглый бус. Он губами знает каждый на вкус. Он срывает их, как капельки с листа. А она стоит, как девочка чиста. Этот черт ее придумал. Или Бог. Это грезил ее Пушкин или Блок. И кому была завещана в века эта смуглая, точеная рука. Эти серые печальные зрачки открывали все засовы и замки. Ей подвластны все дворцы и все дома. Это входит в дом нам истина сама. Изгоняли ее с тронов короли, увозили в кругосветку корабли. Оставались караулить берега, ложь, разлучница, распутница, деньга. Она ломала руки, как лучи, и срывала цепи бусинок с ключи. И лежали они весом шара земного на прямых ладонях истины самой. Этот город называется Москва. Эта улочка, как ниточка узка. Эта комната, бочонок обводна. И сюда приходит женщина одна. Меж ключиц ее цепочки круглых бус. Он губами знает каждую на вкус. Он срывает их, как песенку. Закат догорел и замер, и вновь худобу клиня свое зеленый. Поезд виляет задом, моя с моста на него плюю. Ему на север, а мне налево. И чертыхаюсь я каждый день, что держит дома меня холера. А может лев, а может лень, что держит дома меня холера, а может дело, а может день. Рулит на взлет самолет, пузатый урча, моторами тяжело. Планида вновь повернулась задом, не то случайно, не то назло. А я не гордый, я просто занят. Я спецзаказом в зиму прижат, и слоем пыль на чемодане мои намерения лежат. И слоем пыль на чемодане мои намерения лежат. Вода сердито грызет причалы, чего это мало, чего это жаль. А я скептически жму плечами, поскольку надо ведь чем-то жать. Грызите локти перед разлукой, ловите чепчики мои, то я занятой. И с улыбкой глупо я провожаю свою мечту, я занятой, с улыбкой глупой я провожаю свою мечту. Кому на север, а мне налево, и чертыхаюсь я каждый день, что держит дома меня холера, а может дело, а может лень, Чего мне мало, куда мне надо, какие северные края. Зеленый пояс виляет задом, плетясь, как дура, судьба моя. Зеленый пояс виляет задом, плетясь, как дура, судьба моя. Есть мечты на свете это, очень разные мечты. Все о том, что надо света, и не надо темноты. Вот возьму мечту о море. Это старая мечта, это если на приколе, а вместо якоря беда. Если б суша отпустил, радость хлынет. Если б суша отпустил, радость хлынет через край. Кораблями в море встала и сказал полубила. Ты не взял у радости старый пароход, а взял, который по морю быстрее всех плывет. Только ведь без тихого, что же быстрый ход. Вот мечта счастья тоже, словно счастье та мечта, на него она похожа, как на скромность красота. Если б горе отпустил, радость хлынув через край, золотыми днями встала и сказал бы выбирай. Взял радость, ты сам светлый день, за тобою счастье там ходил бы каждый день. Только ведь без ночи, как же это день? Если ты мечтаешь, что, то мечтай, а как же быть? Но мечта не в поле все же. Жизнь пройти, не день прожить, жизнь пройти, день прожить. Есть мечты на свете этом, очень разные мечты, все о том, что нам света и не надо темноты. Эта песня действительно, я первый раз пел тоже здесь же. Но если ошибусь, то прошу прощения за, потому что это очень старый песня. Легкий ток из чаши Б тихо льется в чашу Б. Вяждел кружева, пляшут звезды на трубе, поворачивая ввысь Андромеду двигая. Над землею поднялись кучи звездного огня, кучи звездного огня. Как будто маленький собор, висящий крепко на гвозде. Часы кричали с давних пор, Как надо двигаться звезде. И в данное время не сундук, часы и творения от всех рук. Год за годом, день за днем, звездным мы горим огнем. Плачь, мы созвездий дети, тянем руку к Андромеде и уходим навсегда, увидавши, как в трубе легкий ток из чаши А тихо льется в чашу Б. Тихо льется в чашу Б. Знаете пословицу: не в свои сани не садись. Знаете? А я недавно съел. Это в цирке было. Меня туда один знакомый провел. Он работает на... Опять позабыл это слово. На конюшне. Он лошадей кормит. Мы с ним вместе в кулинарную технику не учились. Только он еще лучше меня учился. Поэтому его к лошадям послали. А, теперь сам ест, как лошадь. Ну, я вошел в зрительный зал, а там народу, ни одного свободного места, оркестр играет. В общем, все как у нас в ресторане. Только чище. Ну, я думаю, что ж мне так и стоять на ногах, все представление. Вдруг вижу, сидит девушка, а рядом с ней место свободное. Только я туда сел, какой-то мужчина подошел и говорит: уйдите отсюда. Я говорю: почему? Это что, ваша девушка? Он говорит: нет, это мое место. Я говорю: а у вас билет есть? Он говорит: мне не нужен билет, я подсадка. Я говорю: вам не стыдно, что вы подсадка? Я говорю: отсюда никуда не уйду. Он говорит: ну вам же хуже будет. И он ушел, а я только потом узнал, что подсадка — это такая, ну, работа в цирке. Он среди зрителей должен сидеть. Над ним клоуны издеваются, а он за это деньги получает. Ну вот, только эта подсадка ушел, два клоуна на манеж выбежали и кричат: срочная химчистка, срочная химчистка! Чистим на глазах. Прям чего меня дернуло? Я говорю: как это на глазах? Один клоун уже ко мне как прям со всех ног несется и говорит: сейчас продемонстрируем. Так очистим. Блестеть будешь. И сует мне ведро с краской. Я говорю: я чистый. А он кричит: посмотрите на этого чистого. И берет кисточку, макает в это ведро с краской. И мне на брюках какие-то ромашки рисует. Я говорю: чего вы мне рисуете? Он говорит: чебурашку. Я говорю: зачем вы мне чебурашку рисуете? Он говорит: потому что ты на крокодила похож. Я говорю: из мультфильма? Он говорит: нет, из зоопарка. А второй клоун, он там на манеже стоит, чего-то в бадье мешает. Вот, а рядом с ним дрессированная обезьяна-приемщица квитанции выписывает. И он снизу кричит: давай тащи его сюда, в нашу срочную химчистку. Я говорю этому: я никуда не пойду. Я боюсь. Вот я тебе не пойду. За что тебе деньги платят? И он меня хватает, тащит вниз на манеж. Ой. А второй этот с бадьей, который... Он говорит, да, брюки у вас в очень запущенном состоянии. Но, говорит, в нашу срочную химчистку ваши брюки мы не можем взять, потому что они с пуговицами. Я говорю, что же делать? Он говорит, надо отрезать. И берет бритву и все-все пуговицы отрезает. И руку протягивает. Давай, говорит, знакомиться. Меня зовут клоун Витя. Ну, я бы рад руку протянуть, но у меня же руки заняты. Они у меня вместо пуговиц. А он видит, что у меня руки заняты. В это время мне волосы стрижут. Оброс, говорит, очень. Я говорю, товарищи, пожалуйста, помогите. Они говорят, сейчас поможем, не волнуйся. И один кричит, сначала сухая химчистка. И берет на меня мешок муки высыпает. Второй кричит, а теперь мокрая. И то, что у него в бадье было, на меня выливает. И вот эти вот мои чебурашки из брюк, они сразу-сразу стали исчезать. И брюки тают, стали тоже. Я говорю, товарищи, помогите, пожалуйста. Они меня берут за руки, подводят к этой обезьяне. И говорят, посмотри на себя в зеркало. На кого ты стал похож. В общем, если бы не эта подсадка, который выбежал на манеж и спас меня, прям мне бы живым оттуда не уйти. А когда уже я уходила из цирка, меня около входа девушка знакомая, вот эта, к которой я подсел, она меня дождалась и говорит, вы знаете, я очень хочу с вами познакомиться, потому что вы мне очень понравились. Когда вы выступали, у всех зрителей от смеха прям живот болел. Я подумала, может быть, мне правда в цирк пойти работать, потому что вы не смеетесь, потому что совсем не обязательно, наверное, работать поваром, чтобы после твоей работы у всех-всех животы болели. По жестокой необходимости оборванным и обросшим хорошей нам проходимости погоды нам всем хорошей, да будут ночевки теплыми, сухими спички и порох, пусть будет дарованы тропами, да будет нам писем ворох. Пускай нам родник ко времени скрипящие глотки смажет, пусть плечи нашему племени ремнями не трет поклажа, пускай комары уродины не жрут нас, когда попало, да будут счастливо пройдены пороги и перевалы. Да будем дивиться искренне скитанием извечному чуду, да будут песни отысканы, да будут найдены руды, да будут любимые в городе помнить о нас бессонно. Всего нам хорошего, бороды, хорошего нам сезона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Чаджада рыба, трангистип, чаджада рыба, трангистип, чаджада рыба, трангистип, а губы и бифы. Ой, да царевею, ой, да царевею, вирки, вирстейки, забулыки. Иди рыбы, это полы, иди сим, балзу полым, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Шадарепот, от ты спрейсен, шадарепот, от ты спрейсен, шадарепот, от ты спрейсен, ты шлахаут пиш. Шадарепот, от ты спрейсен, шадарепот, от ты спрейсен, шадарепот, от ты спрейсен, ты шлахаут пиш. Ой, ты старепот, ой, ты старепот, види гей, види стейки, забор, эй. Идарепот, эй, топор, идар сил, бата, ой, ай-яй-яй, ой-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Каждый жлоб в отдельнейшей квартире. Но если верить нам, индюжнику Ароду, не променял бы он Одессу на Верону. Там жили славные сеньоры Капулетти. У них, конечно, как у всех, имелись дети. Дочь красотою всех затмившая на свете. Джульетта звать ее, коль верить тети эти. А рядом с ними жили гордые мантекки, потомки жили еще в прошедшем веке. Как говорила Нохенштейн на той неделе, ах, дай нам Бог иметь то, что они имели. Служил мантекки, говорят, в Центросоюзе, а Капулетти худруком в иронском тюзе. Любили так друг друга эти лорды, леди, как наши с вами коммунальные соседи. И вот однажды Капулетти, как новинку, решил без платчины состряпать вечеринку, чтоб пригласить туда побольше молодежи. И Ромка с другом наш туда пробрался тоже.

Дети, где ж ты? Одна весну, где ж ты? А может быть, и солнце прочтут. А ты опять куда-нибудь уедешь? На машине с красной полосой. А где ж ты, друг? Куда ж ты идешь? На машине с красной полосой. Или ты устал от жизни этой? Мир подождет, если ты иной. Мама, люблю тебя, моя мама. Подберу жену на путь. Рыжая, рыжая, как сводит с ума парень.